Матерь Агни-йоги. Ехидна сомнения тем и опасны, что являют собою убедительность майи очевидности. И в этом ее ложь, но беда в том, что подрывается огненность основания жизненности духа, и огонь его поникает. А без огня превращается человек в ничто и становится пустой шелухою. И убедительность очевидности, казалось бы, неопровержима, и логика состоятельна, но результаты трагичны, ибо останавливают продвижение и имеют тенденцию бросить сознание вспять в объятия мыслей и чувств неизжитых и тем лишить его всех достижений. На гору взбираться всегда тяжело, но спускаться легко. Спуск быстр. То, на достижение чего потребовались долгие годы, можно уничтожить в несколько мгновений неразумными действиями омраченного сомнениями сознания. Не само сомнение опасно, но страшны его следствия. Казалось бы, малая мысль и недейственная, неактивная яра, но сколько в ней смертоносного яда. Берегитесь убедительности и логики сомнения, каким бы фактическим материалом оно ни орудовало. Уже по самой сущности природы своей оно совершенно недопустимо, и ни при каких обстоятельствах входа ему нельзя открывать. Сомнение – убийца духа, тушитель огней, разрушитель мощи триады. Конечно, оно неизменно и всегда подбрасывается темными, когда они видят, что аура начинает тускнеть или в панцире духа появляются предательские трещины. Вот и стараются вовсю, всеми способами, всеми методами, чтобы подбросить свои ядовитые, мохнатые шарики. Какая победа для них, если удается потушить огни духа, владыкой зажженные? Какая злобная радость! Но на страже ведущий, готовый каждое мгновение подать руку помощи и открыть глаза на злоумышление тьмы.